Глава 27. «Мы дадим ориентировку на Авалона и этого типа», — сказал алабамский офицер полиции, охранявший место преступления, когда Деккер проинформировал его о беседе с Брей. «Это малость хлипковато, но попытаться стоит. Тем более, что уцепиться нам практически больше не за что». Амос не питал особой надежды, что этот тип до сих пор находится в границах штата Алабама. Даже если он торчал здесь в момент взрыва дома Реджины Монтгомери, у него огромная фора. «Больше нам здесь делать нечего», — сообщил Деккер, присоединившись к Дэвинпорт, Марсу и Джеймисон, сидевшим в внедорожнике, арендованном Богартом накануне. «Поехали в отель». На обратном пути Марс попросил. «Расскажите мне о ее сыне Томми. Ходит в местную среднюю школу, заканчивает в будущем году. Уже получил предложение от некоторых колледжей. Он раннинбэк, как ты. И что с ним будет, когда все это будет сказано и сделано?» «Если у него где-нибудь родственники», — ответил Деккер, — «он, наверное, отправится жить к ним. А может, его футбольный тренер позволит остаться у него до выпуска». Кивнув, Марс устремил взгляд за окно, где дождь по-прежнему лил ливмя, не выказывая ни малейших признаков ослабевания. Стало уже довольно холодно. «А что?» — Амос с любопытством поглядел на Мелвина. «Да ничего, просто хотел узнать. Тяжело пацану потерять родителей. Да и взрослому тоже», — отозвался Деккер. В отеле они узнали, что Богарт оплатил их номера на несколько дней вперед, и что прокатный автомобиль в их распоряжении ровно на тот же период. «Надеюсь, это не выйдет ему задницей», – высказалась Дэвинпорт. «Он пошел на большой риск, когда так поступил, особенно после того, как ему приказали свернуть дело». «Нам всем приказали свернуть дело», – указала Джеймисон. «Жаль, что команда недолго протянула», – проронила Дэвинпорт. «Она могла бы приносить настоящее удовлетворение». «Если ты уедешь сейчас, то, должно быть, еще сохранишь место в команде», — сказал Деккер, «при условии, что они собираются воссоздать ее». «Ты хочешь, чтобы я уехала?» — воззрилась она на него. «Я хочу, чтобы те, кто останется, были на 100% преданы решению этого дела». «Я так понимаю, ты имеешь в виду то, что я не хотела заниматься расследованием под проливным дождем?» — резким тоном осведомилась Дэвинпорт. «Я имею в виду ровно то, что сказал», — бесстрастно отозвался Деккер. Дэвинпорт хотела было выпалить что-то в ответ, но вдруг выражение ее лица изменилось. «Ты прав, извини». Она нервно обратила взор на собственные руки. «Я просто не могу выбросить эту казнь из головы. Она изменила для меня многое. Заставила усомниться, в самом ли деле я хочу этим заниматься». «Я вполне тебя понимаю, Лайза», — Джеймисон положила ладони ей на плечо. «Я вот сдрейфила и даже не пошла». Дэвинпорт глухо рассмеялась. «Жаль, что я не так умна, как ты, и не сделала то же самое», — и поглядела на Деккера. «Небось, думаешь, что я какая-то тряпка? Я знаю массу так называемых крутых парней, которые ни за что не пошли бы ее смотреть», — Амос покачал головой. «Но я потеряла самообладание». «Я бы не корил тебя за это. Нам нужны твои таланты, чтобы распутать это дело». Дэвинпорт бросила взгляд на Джеймисон, поддерживавшую ее улыбкой, а потом снова на Деккера. «Я ценю это и отдам все, что имею. Итак, каков наш следующий шаг?» «Нам нужно потянуть хотя бы за одну ниточку. Либо здесь, либо в Техасе. Тот факт, что Реджина была убита, показывает, что мы на правильном пути. Ей заплатили, чтобы она подбила мужа солгать, что родителей Мелвина убил он. Это говорит нам, что и 20 лет спустя есть люди, каким-то образом связанные с изначальным преступлением, в том числе, вероятно, и настоящий убийца. Как-то в голове не укладывается, с чего бы это кому-то пускаться во все тяжкие, чтобы спасти меня столько лет спустя», – встрепенулся Марс. «Это может говорить о мотиве», — заметил Деккер. «Это действительно важное соображение», — кивнула Дэвинпорт в знак согласия и поглядела на Мелвина. «Возможно, у вас есть союзник, о существовании которого вы не подозревали». «Но как такое возможно?» — недоумевал тот. «И почему теперь?» «С выбором момента мы должны разобраться», — сказал Деккер. Время было вечернее, и все проголодались. Перекусив по-быстрому в ресторане в квартале от отеля, они вернулись в отель и пожелали друг другу доброй ночи после того, как Амос призвал каждого поразмыслить над делом и завтра утром явиться с идеями для разработки. Поднявшись на лифте к себе в номер, Деккер вымылся и хотел было уже раздеться и забраться в постель, когда кто-то постучал в дверь. «Ага», – подал он голос, поднимаясь. «Амос, найдешь пару минут? Я бы хотела поговорить», – сказала из-за двери Дэвинпорт. Он несколько секунд молча дискутировал с собой. Очевидно, ощутив его колебания, Лайза добавила. «Это на самом деле не займет много времени». Деккер открыл дверь. Она стояла за порогом, держа по бутылке пива в обеих руках. Поглядев на них, Деккер поднял глаза на женщину. «Я на диете. Потому-то я и взяла легкое. Всего 19 калорий. После сегодняшнего дня тебе, наверное, нужны углеводы». Сева не принялись потягивать пиво. «Ну?» – без обиняков спросил Деккер. «Как-то у нас с самого начала не заладилось». «Это хорошо», – он передернул плечами. «По-моему, быть откровенным и честным – лучшая политика». «Лады. Так что вот тебе мое откровенное и честное заявление. Я приняла решение вступить в команду только после того, как Богарт рассказал мне о тебе». Снова отхлебнув пиво, Деккер развалился в кресле, прислушиваясь к шуму дождя за окном. «А почему сообщение Богарта обо мне стало решающим фактором?» «Пойми меня правильно, я была искренне заинтересована в предложении Росса. Оно звучало увлекательно, а в своей области я сделала практически все, что могла. И я люблю хвататься за новые возможности. Я классический образчик человека, превосходящего ожидания, типа А. Единственный ребенок, родители оба ученые, души в нем не чают. Была отличницей в каждом классе. А еще была стайером в колледже в Стэнфорде, прежде чем перешла в колумбийский. Впечатляет, но не дает ответа на мой вопрос. Я вовсе не собираюсь хвастаться. Факт в том, что как раз ты побудил меня вступить в команду, когда позвонил Росс. Ты упоминала что-то подобное при первом знакомстве. Я знаю. И параллели между моим делом и делом Мелвина. Ты думала, что расследование этого дела может быть занимательным. Именно так. А я сказал, что мои когнитивные аномалии тут совершенно ни при чем, и что в деле Мелвина цель – установить его вину или невиновность. Дэвинпорт отхлебнула пиво. А я сказала, что мы упускаем ценную возможность. Понимаю, но какую именно? Я хотела посмотреть, позволишь ли ты включить тебя в профессиональные исследования. Тот факт, что ты обратил свои уникальные ментальные способности на борьбу с преступностью, только подчеркивает твою уникальность. Я думала, из этого получилась бы восхитительно захватывающая статья, а то и книга. Может, даже стала бы бестселлером, искусительно добавила она. Деккер допил свое пиво. Я не питаю к этому ни малейшего интереса. «Как я и поняла в первые же 5 минут знакомства с тобой», – смиренно произнесла она. «Ну и к чему ж ты пришла?» «Я уже сказала тебе, я тут до самого конца. Я отдам тебе все, что смогу, чтобы распутать это дело». «Почему?» Лайза хотела было что-то сказать, но вдруг замялась, надорвав этикетку бутылки. «Я могла бы дать тебе стандартный профессиональный ответ, по большей части состоящий из наукообразной галиматии, а могла бы выложить правду. Предпочту последнее». Подавшись вперед, она впервые посмотрела прямо на него. «Дело в казни. То, как умер этот человек. Я не собираюсь вдаваться в за и против высшей меры, но Мелвин Марс невиновен, а его едва не казнили. Сколько еще невинных людей предали смерти?» «Как я уже говорил, и одного много», – отрезал Деккер. «Так почему же ты явилась сюда сегодня вечером?» «Как я и говорила, у нас не заладилось с самого начала. Пойми меня правильно, это все моя вина». Я только хотела все уладить, прежде чем двигаться дальше и довести это дело до конца. Ладно, считай, что все путем. Вот так просто, блекло усмехнулась она. Вот так просто, но завтра нас ждет новый день. Дэвинпорт кивнула, уразумев, что он имеет в виду. Наверное, все мы должны себя проявлять каждый день. Именно так я всегда это и воспринимал. Деккер приподнял бутылку. Спасибо за легкое пиво. Спасибо, что выслушал. Она встала. Повернулась было, чтобы уйти, но оглянулась. «Росс рассказал мне о твоей семье. Искренне сожалею, Амос. Очень-очень». Деккер поглядел на нее, но не отозвался ни словом. «Насколько трудно никогда ничего не забывать?» Выражение лица Дэвинпорт было печальным под стать ее голосу. «Труднее, чем можешь себе представить». Она ушла. Отставив бутылку, Деккер подошел к окну, за которым уже лило, как из ведра. Он позволил экрану своей безупречной памяти отобразить встречу с Реджиной Монтгомери. Часы Cartier, 3 коробки Neiman Marcus, 2 коробки Chanel, 2 Saks, 2 Bergdorf Goodman, 1 Jimmy Choo и еще сумочка Hermes. Достав компьютер, он зашел на интернет-сайт каждой из этих фирм, нашел виденные предметы и оценил их. Мысленно подбил итог. $44 000 с мелочью. Одна лишь сумочка Hermes потянула свыше 19 тысяч. Часы еще 14 тысяч. Jimmy Choo еще штука. Деккер покачал головой. Чтобы носить мелочи, узнавать время и облачать ноги, всего $44 000. Но это поведало ему, что у того, кто за этим стоит, карманы глубокие. Очевидно, Реджина Монтгомери ожидала куда большего притока денег. Грандиозное воздаяние за каторжную жизнь с Чарльзом Монтгомери. Вот только ей не довелось им насладиться, не так ли? Как только Чарльз умер, Реджина стала обузой. Это было жестоко, бессердечно. Ничего другого от людей, позволивших невинному человеку гнить в тюрьме 2 десятка лет, Деккер не ожидал. Раздевшись, он забрался в постель. Они покорпели над этим делом уже порядком, и Амос отчаянно боялся, что тем ничтожным прогрессом, которого они добились, все и ограничится.